Глава 11. Вот это номер! И о чем это он сейчас? По выпученным глазам братьев я понял, что и для них откровение Тюна является несколько неожиданным. И что же это значит, Невзор? Первым на этот раз подал голос Молчан, тогда как его братец продолжал пучить глазенки. Объяснись. Кратко потребовал он, бывая жестким взглядом старика. «Это непосильное наше, каждого тюна во всех кромешных землях. Вот уже на протяжении нескольких сотен лет». Тихо, но четко произнес тюн, и его слова зловещим шепотком отдавались в ушах всех присутствующих. И я понял, что ничего хорошего сейчас сказано не будет. Когда начинается повествование таким вот тоном, обязательно вылезет такое дерьмище, которое при возможности лучше вообще не трогать, иначе задохнешься. Но, видимо, не в этот раз. Отступать Невзору было некуда, и он продолжил свое покаяние. Всем известно о кровавой дани, что платили кромешники лесной ведьмы. Произнес деревенский голова потухшим голосом. Только не каждому известна причина, по которой отдавали они своих родных и близких на съедение и поругание чудищу поганому. «Ты о чем это, Невзор?» «Теперь уже раскрыл рот и братишка Молчуна». «Всем это известно. Вон даже Вальсеринка сегодня об этом говорила. Да кабы не ведьмино проклятие, чуть не изведшее под корень весь честной народ, так и не стали бы». Ничая неожиданно осекся, словно прошедшая ему в голову мысль поразила своей простотой. «А нечто все не так, как люди говорят, голова. Все не так, ребятки, все». Убыть-то качнул головой Невзор. «Рассказывай», — коротко произнес Молчун, не сводя спокойного и внимательного взгляда своих серых глаз землистого лица тивуна. Вот чем-то начал мне импонировать этот спокойный паренек, в отличие от братца, похожего на него как две капли воды, он не кричал и не светился понапрасну, сохраняя ледяное спокойствие, словно их не одна мамка родила. Однако я был уверен, что в критический момент Молчун также основательно и несуетливо сделает все от него зависящее с намного большей эффективностью, чем его братец. «В общем, братцы, не было никакого ведьминого проклятия, чуть не истребившего на корню всех кромешников». «Как не было проклятия?» Нечай не выдержал, уже в который раз не смог спокойно усидеть на лавке. «Но нам же с детства о нем-то рассказывали». «Так нужно было, парни», — глухо произнес Тивон, оттирая с лица пот, выступивший крупными каплями. «Нужно, чтобы выжить». Было заметно, что все эти откровения даются старикану неимоверными усилиями. Да кабы не откинулся дедуля от инфаркта или же от инсульта, вон как рожа посеяла, перебив даже этот странный изумрудный оттенок, немного меня напрягавший. «Так если проклятие что не существовало, так зачем же мы отправляли на съедение стриги людей?» — задал Тивну самый главный вопрос Нечай. «И неужели же этот пришлый старикан прав, обвиняя нас в трусости, подлости и... Ведь мы сами могли убить коргу. И как ты, Невзор, зная все это, отвел к ней Василинку? Да зачем, скажи?» Жнодривом произнес он, падая на лавку и хватаясь руками за голову. «Позор! Позор всем нам! Ты бы не спешил, братка, волосы рвать и посыпать голову пеплом!» — спокойно произнес Молчан. «Ведь мы еще не дослушали. Давайте так до конца доберемся, а там уже и порешаем, что со всем этим делать». «Дельное предложение. Я за обеими руками», — поддержал я Молчуна. Нечай же лишь послушно мотнул головой, соглашаясь с братом. Вот было у меня такое ощущение, что в критических ситуациях они словно бы меняются местами, Нечай затыкается, а приступ красноречия полностью переходит к Молчану. «Давай, Невзор, режь правду матку», — произнес Молчун, шумно почесавшую вспотевшую и слипшуюся шевелюру. Так-то оно и понятно, в толстой, пусть и кожаной броне, в такую-то жарищу, как они вообще выдерживают подобное издевательство. «Дедушка, это я себе, уже бы умер, а эти здоровяки сидят и в ус не дуют. Что сказать, крепкие ребятки. Мне даже завидно стало. Где мои 16 лет? Не было никакого проклятия, братцы. Продолжил свою исповедь невзор угасшим голосом. Совет кромешных деревень сам подписал темный магический договор со Стрыгой, обязавшись платить ежемесячную дань лесной ведьме. О, перекосившийся физиономии невзора было видно, что ему признание это далось дорого. Сами подписали? Черт! Таким откровением он мне словно обухом топора да по самой маковке со всей дури заехал. Пусть это дела давние, столетия пробежали, но это ж какой тварью надо быть, чтобы кормить чудовище живыми людьми, либо все не так просто, либо я чего-то не догоняю. Да чего ты несешь? Ну, вспыхнул словно спичка не чай, в очередной раз не усидевший на лавке. Какой еще магический договор с ведьмой? Это что же, мы сами своими руками наших детей ей в пасть да обязались отправлять? Его рука уже нервно теребила потертую рукоять меча. «Да, сами». С трудом злотнув, словно в его горле застрял комок, произнес деревенский голова, не поднимая взгляда. Старик просто боялся поднять голову и взглянуть в глаза своим бойцам. «И ты!» Задохнулся от нахлынувшей ярости ничей. «Ты знал об этом сколько лет!» «Да я тебя сейчас на куски порублю, как нежить из зарубежной стены!» «Не дури, братка!» Резко осадил нечая молчан. «Ты же видишь, как непросто старику!» «Есть ведь еще что-то, нечай!» «Ведь не просто так же далось это решение совету деревень!» «Да!» Хрипло подтвердил Тивун, поднимаясь на дрожащие ноги. «Я покажу!» Старик прошаркал ногами к полу, добрался до большого сундука, обшитого металлическими полосами и запертого на огромный амбарный замок. У меня сложилось такое ощущение, что за несколько минут разговора невзор постарел на несколько десятков лет и выглядел полной разбалиной, как ваш покорный слуга в самом начале своей карьеры могучего силовика и асура новой формации. Отперевший сундук, Тивун вытащил из него скрученный рулон древнего, даже на вид пергамента с размахраченными краями. Сколько же лет этому желтому куску кожи, если даже он основательно зачарованный, насколько растрепался, явно не 200 лет, как гласит их официальная история, ему больше, много больше. Я прекрасно видел в магическом зрении массу плетений и печатей, пытающихся удержать этот документ в неизменном состоянии. Вернувшись к столу, старик положил договор на стол, пододвинув его к молчану. «Здесь все написано», — хрипло произнес он. «Правда, на древнем кромешном наречии, но общий смысл уловить можно». «Да ты же знаешь, невзор, что мы в письме-то и в нормальное наречие едва разумеем». «Непочтительно прибыл старика Ничай». «Воина грамота не особо-то и нужна. В оружии и в воинском имении его сила». Слегка пафосно добавил он. «Расскажи сам, что знаешь». На этот раз согласился с братом молчан. «А потом вот вместе решим, как нам с этой бедой бороться». Я же пока молчал, не отсвечивая, но тихо обалдевая от услышанного. «Ох, действительно говорят, что в тихом омуте черти водятся». А судя по предстоящей политинформации, обалдеть нам придется еще не один раз. Я уже говорил, что не было никакого проклятия ведьмы. Повторил невзор. И случилось все это не 200 лет назад, а намного-намного раньше. Чуть больше 1000 лет назад, когда прорвалась тьма с территории хаоса на наши земли. И не смогли удержать ее рубежники, и растеклась она по полям и весям кромки, отравив все окрест. «Но чем не проклятие?» – пожал плечом и произнес ничей. «А это было хуже любого проклятия», – возразил Тивун, качая головой. «На этот раз принесла с собой тьма мертвенную силу и насытила ей землю, превратившую в настоящее бесконечное кладбище». «Ага. Похоже на глобальный некротический выброс энергии». По-своему понял я слова старика, критическом случае должно было пройти нечто подобное рождению хозяина кладбища, либо иные проявления подъем ходячих мертвяков и прочей низшей некроактивности. И буквально через пару секунд Тивун подтвердил мои догадки. Но на этом не закончились беды кромешников. Мертвые восстали и пошли войной на живых. И невозможно было победить в этой битве, ведь даже те, кто геройски погибал в этой битве, присоединялись к армии живых мертвецов. Неужели среди ваших предков так не нашлось ни одного мага, владеющего силой смерти? Не сдержался я, решивший уточнить этот важный вопрос. Ой, чужеземец. Маг с таким даром имеет огромную склонность к тьме и хаосу, поэтому наши предки во все времена старались от них избавляться. Как избавляться? Убивали. Прошелся по самому паршивому варианту генетического отсева я, ведь известно, что большинство талантов передается именно по наследству, а если они долгие годы и столетия, даже тысячелетия занимались подобной выбраковкой, то, естественно, что такие маги рождались у них очень редко или не рождались совсем. Нет, что ты! Возмущенно воскликнул Тивун. Их отвозили на стену к рубежникам, а в последние несколько сотен лет магов с таким проклятым даром в поселениях кромешников не осталось. По крайней мере, мне ничего об том не известно. Ну вот еще одно подтверждение моей теории. Повывели они у себя некромантов, истребили под корень, как ненужный и очень опасный класс. Ну, с одной стороны, их можно понять, но с другой... Когда понадобились услуги профессионалов именно этого профиля, обратиться-то было некому. Неизвестно еще, что с ними делали непонятные мне рубежники. Может, они как раз и пускали неугодных никому некромантов в расход. Скорее всего, так оно и было. Когда казалось, уже все было потеряно, и даже рубежники, эти несгибаемые воины порядка и света, опустили руки. Наши края из земель хаоса прорвалась молодая, но очень могучая стрыга. По слухам, воспитанница самой легендарной Бабы-Яги. Ого, а вот это уже интересно. Довелось мне слышать об этой примечательной во всех смыслах старушенции от моего бессмертного приятеля Кощея. Любила нету мадам, бывшую первой красавицей среди асуров. Вроде и мутили они до обретения кромешного проклятия, ну а после как серпом обрезало. То ли либидо накрылось медным тазом, то ли депрессуха заела, то ли своим приобретенным родством тяготилось. Но если вспомнить, как выглядит сам Кощей, то старушку-то можно понять. Ну вот так и разбежались они в итоге с Кощеем, сохранивши лишь воспоминания о тех прекрасных деньках. Ну, Кощей после этого ударился во все тяжкие, заделавшись главным злодеем на Руси. Ну а Яга, по заверениям бессмертного пройдохи, обосновалась в каком-то заповедном лесу, и похоже, что этот самый лес расположен в землях хаоса за стеной, где стоят на страже рубежники. Вот такой-то расклад, ребятки. С ее появлением поднятые из могил упыри неожиданно притихли. Продолжил Невжор. Оказалось, что лесная ведьма сама поглощает большое количество смертельной энергии, а у наших предков появился шанс на выживание. Пусть совсем не великий, но шанс. «А почему вы вообще не покинули эти земли?» – спросил я. «Ведь это же самый простой выход из сложившейся ситуации. По взглядам, которым меня окатили кромешники, я понял, что сморозил какую-то глупость. Скромки нет выхода, чужак», заявил презрительно оттопыривший губу Нечай. «Еще во времена первых столкновений хаоса и порядка, когда только-только появилась кромка, все выходы из нее были закрыты свелами света и тьмы», пояснил Тивун. «К нам время от времени, но очень редко, попадают чужеземцы типа тебя, но вернуться обратно в земли порядка им не суждено. Таковы правила, старик. И изменить мы их не в силах. Нам просто некуда бежать, а выживать как-то надо было». «Ага, понятно. И куда ж ты денешься с подводной лодки? Печально, досадно. Ну, теперь мне в принципе понятно, Странное поведение моих радушных хозяев. И жить захочешь, и шо и не так раскорячишься. После этого объединенный совет деревень после долгих и утомительных споров принял нелегкое решение. Пойти на поклон к этой лесной ведьме и постараться с ней договориться. Совместное выживание было превыше всего. Да, не завидую я тем ребяткам, что тащили на своих плечах такое тяжелое бремя, не знаю. Как бы я сам поступил так же, если бы оказался в подобной ситуации? Возможно, что и нет. Я боец, я бы пырхался до последней капли крови, но остальные простые обыватели, они не я. Они хотели более-менее спокойной жизни для своих детей, а не трястись каждый день, ежесекундно ожидая очередную орду оживших мертвяков. Как им удалось добиться тех условий, которые действовали и по сей день? До нас аналы наших городищ и деревень не донесли. Условия были очень жестокими. Каждую полную луну кромешники должны были ведьме одну жертву. Живую, оставленную на той самой поляне. Да ты ее видел, чужеземец. Старик закашлялся. Ему трудно было обо всем этом говорить. И если в жертву будет принесен одаренный, не прошедший инициации, то ведьма удовлетворится на год. Если сильный одаренный, то на 3 года. Это для мужчин. Если же в жертву будет принесена женщина, то страки еще увеличатся. Все дело в живительной силе, которую она каким-то образом поглощала из своих несчастных жертв. Ну уж я-то знаю, каким она образом делала, но распространяться не буду. Стрега уже нет, а остальным и знать незачем. Взамен же стрега обещала держать мертвяков в узде, не давая им возрождаться раз за разом, поглощая силу смерти. И она сдержала свое обещание, согласившись на магическую клятву. Старик развернул пергамент и указал на символ за крючку, являющийся чем-то вроде личной печати твари. Когда-то она нанесла его собственной кровью, призвав свидетелей обе противоборствующие силы, свет и тьму. И силы, похоже, откликнулись на ее призыв. Их мощные энергетические отпечатки до сих пор просматривались в магическом зрении глубоким и непроницаемым мраком, да и яркими всполохами, от которых ломило глаза. Печать же стриги была мертва, как и сама бездушная тварь, погубившая сколько народу. Кто-то может заявить, что спасла она куда больше, чем погубила, но он рискует нарваться от меня на добрую зуботычину, кровавым чудовищем, почем зря жрущим живых людей. Нет места на этой земле, какой бы красивой оберткой они ни прикрывались. И совсем еще не факт, что тот глобальный выброс некроэнергии она же сама и не построила. Коварная тварь могла все легко придумать, поставивши людей в такую позу, когда они сами полезли ей в пасть. Ведь местные жители, так называемые кромешники, оторванные черти знают сколько лет от всего остального мира, судя как дети малые, как непуганные дикари Никобарских и Андаманских островов, что по своему развитию находятся еще в каменном веке, и их обмануть, что у ребенка конфетку отобрать. В общем, все очень и очень похоже на развод в стиле 90-х, только еще и с колоритом страшной сказки. Наши отцы-основатели тоже скрепили сию грамоту своей кровью. Продолжил свою печальную повесть невзор. И на протяжении долгих столетий честно выполняли все условия магического договора. Стрига, к слову, тоже исполняла его с честью. «Да какой чести речь!» Не выдержавший слушать этот бред, скипел я. «Тут даже невооруженным взглядом видно печати первородных сил света и тьмы. Да вздумай она даже дернуться, нарушить хоть один пункт этого липового договора, то от нее бы в миг и грязи не осталось». «Поясни, чужеземец, а чего ты считаешь этот договор не настоящим?» Произнес, нахмурившись, молчан. «А с чего вы вообще взяли, что это ваше нападение мертвяков изначально не подстроено? Отчего такая вера, слова какой-то кошмарной твари, которая только спит и видит, как бы откушать сладенького человеческого места, а не в железнобетонные доводы умудренного годами человека, много чего повидавшего в этой жизни. Как бы там ни было. Вздохнув, решив закончить свою речь он. Стрега мертва, а защиты от нового нашествия мертвецов у нас никакой. Так что готовься к неминуемой смерти, старик. Ее-то долго ждать не придется.